Слава Господу, что мы имеем эту радостную возможность сегодня слышать Слово Божие и читать место Священного Писания. Марк 16, глава с 1 стиха, написаны такие слова. По пришествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его, то есть Христа. И весьма рано, в первый день недели, проходя по гробу, при восходе солнца, и говорят между собой, кто отвалит камень от гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, Он воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем всех вас с Пасхой, днем чудной победы Господа нашего Спасителя Иисуса Христа над дьяволом, над грехом, над всеми силами тьмы и ада, над всякого разлома. Сегодня великий день праздника всего мира христианского. И будем читать дальше. Написано так. Но идите... Он воскрес, Его здесь нет. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он проверяет вас в Галилее. Там Его увидите, как Он и сказал вам. То есть Христос еще до воскресения уже говорил о том, что Его распнут, что Он воскреснет и будет ждать Его в Галилее. И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано утро, прежде день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой издал 7 часов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавшись, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение Эммаус. И те возвратились, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, не 12, а 11. Было 12, да? Возлежавшим на вечере. Видите, что на вечере возлежало сколько? 11, да? Это когда возлежал вечере не 12, потому что Юды уже на вечере не было. Что видевшие его, и они не поверили, и возлежали. Ожесточение, что видевший его воскресшего не поверили. И сказал им Христос, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Вот мы видим, что цель пришествия Иисуса Христа на эту землю, чтобы взять грехи всех людей, те, которые примут Иисуса Христа. И цель наша с вами на земле, как Христос сказал ученикам, так сегодня Господь говорит. И так сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Сегодня такой день, когда все люди, верят люди или не верят, но такой обычай людей, что сегодня приветствуется всегда днем Христос воскрес словами, а другие отвечают, воистину воскрес. Ну, это просто форма. А для нас, христиан, это факт, который совершился, и мы поздравляем друг друга не только словами, но это должна быть вера. Мы видим, что ученики не поверили, хотя и видели. А Христос сказал, что блаженные не видевшие, а верующие. То есть верили Слову Божьему, которое написано через апостолов, которые были водимы Духом Святым. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждый из нас слушать внимательно Слово Божие, что Господь сегодня хочет сказать каждому сердцу. Поэтому всем будем вносе, братья, говорить Слово Божие. А наши сердца при том, чтобы все слышали, глубоко закоренилось в наши сердца, чтобы нам быть не только слышателями, но быть исполнителями воли и быть верными свидетелями Христа до дня явления о том, что вот он воистину воскрес, и живет в каждом сердце тех, которые приняли веру в сердца свои, для славы Его и для всеобщей радости нашей в нем. Аминь.